Корейская народная армия уже серьезно заявляла, что любая антисеверокорейская пропаганда в районе военно-демаркационной линии будет воспринята военной провокацией против нас, на которую не будет никакой пощады. Несмотря на это предупреждение нашей армии, 27 октября у поста в селе Игиль уезда Чольвон южнокорейской провинции Канвон в демилитаризованной зоне военно-демаркационной линии начались строительные работы для установления крупного экрана высотой в 10 метров и длиной 18 метров. Южнокорейское министерство обороны официально заявило о готовности увеличить численность громкоговорителей и длительность радиовещания, а также активизировать антисеверокорейскую видеопропаганду путем установления новых экранов, чтобы повысить тонус антисеверокорейской психологической войны. Представители южнокорейской военщины в открытую заявляют, что будут установлены мобильные и стационарные экраны, с помощью которых можно показывать даже видеоматериалы. Они говорят, что психологический эффект у экрана значительно выше, чем у громкоговорителя. Это означает, что они хотят превратить предельное противоборство с соотечественниками в непосредственный военный конфликт. Вряд ли не знают они то, что со стороны нашей армии с оружием в руках, защищающей своего вождя и свой общественный строй, не будет никакой пощады против тех, кто занимается злейшими антисеверокорейскими провокациями прямо перед ее глазами. Видимо, южнокорейские военные истерики ждут того момента, когда наша армия среагирует на экран для ее уничтожения и со ссылкой на это оправдать свою военную провокацию. Активизация безрассудных антисеверокорейских психологических провокаций южнокорейских военных истериков приводит и без того напряженную ситуацию у военно-демаркационной линии в непредсказуемое состояние. Южнокорейским маньякам войны, которые пытаются использовать даже экраны для уничтожения соотечественников, придется дорого расплатиться. Им следует зарубить себе на носу, что от установления бесполезных экранов их ждет только беспощадное возмездие наших народноармейцев, в том числе прицельный огонь. Готовность наших народноармейцев беспощадно карать маньяков конфронтации достигает предела. Южнокорейским военным истерикам не следовало бы вести себя легкомысленно перед глазами наших народноармейцев.